Ой, як ціха. Няўжо, калі вайна скончыцца, заўсёды будзе такая цішыня? Не верыцца. Ніна! Ніна! Паслухай, якая цішыня! Чуеш? Нічога не чую. Мне вушы залажыла. А глухлай цішыні? Рыцы паднялі рукі! Гітлер капут! Канец бабруйскаму катлу! Рыма! Рыма, глядзі! Гэта ж нашы партызаны! Таварыш камандзір! Рушым права на Асіповічы! Чакаем загаду! Таварыш камандзір, не магу я чакаць! Не магу! Слухай, Кунько! Больш чакалі, пачакаліш яшчэ трохі. Ой, Рыма, гэта ж Марк, братік. Рыма! Вось дык сустрэча. Марк, дык гэта твая сястра. Славутая Рыма Кунько. Яна самая. І ніякая не славутая, звычайная. Ну як жа звычайная? Пра цябе цэлыя легенды ходзяць. Хлопцы! Хлопцы, сюды! Хлопцы! Хто вы думаеце, гэта дзяўчо? Хто? Рыма Кунько! Ух ты! Гэта яна пусціла пад адхон 8 эшалонаў, падняла ў паветра 7 мастоў! Хлопцы, хлопцы, гэта сапраўды мая сястрычка. Кінь ты, кінь, Марк, з імі спрачацца, пойдзем. Дазвольце, таварыш камандзір. Ідзі, і вось што, табе ж, мабыць, не терпіцца сястрычкай хутчэй у свой родны ліпень, а? Дзякую, таварыш камандзір. Да пабачэння, Рыма. Вельмі хочацца сустрэцца з табою пасля вайны. А мы абавязкова сустрэнемся. Праўда? Абавязкова. І наш ліпень. Не трэба. Не трэба плакаць. Адбудуем мы наш ліпень. Яшчэ лепш, чым быў. Ты верыш, Ніна? Скажы, верыш? Калі не верыць, навошта жыць? Змагацца? Навошта былі нашы пакуты? Навошта пралілася наша кроў? Правільна. І не трэба плакаць. А я ўжо не плачу. Выйдзіце, на свой дом паглядзіце, а я тут пабуду. Не-не, пойдзем з намі, Ніна. Не, цяпер мне ўсюды дом. Адна я на белым свеце. Ну і ад вашай хаты адны галавешкі засталіся. Хопіць мяне. Добра, мы хутенька, чакай нас тут. Побегли, Рыма. Дом. Их дом. Что с ним сталося? Над ним пронесся ураган войны и покинул только битую цеглу, ды пагары і попел. Рыма, у гэтым доме прайшло яе дзяцінства. Тут яна марыла аб вялікім жыцці. Адсюль яна пайшла ў жыццё, по дорозе, якую выбрала сама. Ну вот. И снова слезы на вачах. И у тебе. Не треба соромиться этих слез. У лесе мы разучились плакать. Так, может, и не треба учиться? Может, и не треба. Бо ворожи еще не знищены. А тогда и памятаешь, на похоронении наших Володи мы с тобой дали клятву. И мы выконаем ее. Гляди, липа наша уцелела. Только покалечена. Инвалид войны. Может, еще шуняя. Вот же молодые листочки. О, и буслиное гнездо на месте. Одно только коло. Мабуть, буслы сюда уже не прилетять? Як гэта не прилетять? Прилетять? Обовязково прилетять? Я уже забыла. Рыма, забыла. Памятаешь? Памятаю. Наше золотое светлое детинство. Мама. Батька. Володя. Весь уже запецкався. Марк, да поважи! А навошта? Навошта? Затягнем зараз на самую верховину нашей липи. А навошта? Умалявка, и она размовляет. Перестань грубить, Володечка. И она ж маленькая. И никакая я не маленькая, не маленькая! Что за крик у такой ранний час? Да вось, Володя, знову нечто надумал. Тата, нехай бусли у нас ведутся, а? Не-не-не-не-не. Мама. Бачу, что выдумал. Звалишься з ліпи, а потім клопоту з тобою не береш. Да не дозволю, не дозволю. Дозволю. Я не акуратненько. І саправди нехай над нашій хатою ведуться бусли. Бусли приносять щастя. А як же я на їх приносять? Прямо у дюбі. Бачила, яка велика дюба у бусла? Ага. Мамочка, татка. А ці ж ми не щасливі? Ну, як ти думаєш? Щасливі! Дих, нехай щастя ведеться у запас. Може, комусь спотребиться? Будем з ліпи здимати і людям пригоршами роздавати. Треба бути щедрим. Таточка, насипні щастя у долоні. Тримай. А, это ж яблуки. Яблука – это символ щастя, як і бусли над страхою. Але головне, каб щастя для чоловіка не заставалося тільки символом. А що для гэтага треба, діти мої? Бути смілими, правдивими. І добрими. Молодці, хлопці. А я ж дівчинка. Ти моя дівчинка, і тому ні в чим не повинна уступати хлопцям. Зрозуміло? Ага. Ось так і тримать. Усе життё. Гляньте, до нашего гнезда уже летит бусел. Вон он, глядите, бачите? Рыма, бачу, как ударилось его вспоминки. Ты что, Марк? Чуєш? Стріляють. Мабуть, хлопці перемогу відзначають. Ні, не подобно. Чуєш? Німецькі автомати. Так ці мало наших хлопців трофіли. Марк! Рима! Марк! Хучай до отряда. Що здарилося? Нейкі фриці з лісу. Хочуть прорватися про шосе. Перший взвод! Відкрить шосе! Рота, відходь до лесу! Чекать біля чорного бора! Я машиста! Огонь! Так і гадав! Кунько! Марк! Бери спиток хлопцем і зайди їм з тилу. Я й зайти з тилу. Хлопці, за мною! Римка, а ти куди? А ти ходь до лісу, чула команду. Я з тобою. Виконуй мій загад. Ти мені не командир. Вернемся з бою, отримаєш. Не розмовляй, бачиш, просочується, гади, пішли. А може не брать гада у полон? Я тебе дам не брать. Партизани полонних не б'ють. Усё. Операція скончена. Пайшли, хлопці, до своїх. Полонних наперед. Змитрок, отказываешь головой. Рима, куди ты? Дивись, поранений Фриц Єнчиц. Треба допомогти. Ну куди, куди тебе не барака? І чого тебе треба було на нашій землі? Вось тепер і... Забили Риму! Риму! Кулько забили! Хто? Фриц! Офіцер! Ух, хороший! Рима! Римочка! Сябровка моя вечная! Як же это? Мы марили разом сустреть перемогу, а ты... Не треба плакать. Не треба. Яна не любила сліз. Навіть у дитинстві. Беріть її на руки. Понесем славную партизанку Риму Владимировну Кунько в ее опошнюю боевую дорогу. Эх, так и не довелось нам сустреться после перемоги. Вечная тебе память, маленькая партизанка. Нина, не треба плакать. Запомним Риму такой, якой она была. И коли куля минуя нас, расскажем людям про ее життё, боротьбу, про ее мары. Ворожая куля минула нас, мені і Марка. І зараз я повинна повідати людям про мою бойову товаришку, славну партизанку Риму Кунько. У її було таке ж світле і щасливе дитинство, як і у тебе, маленька дівчинка, що сидиш зараз коло репродуктора і слухаєш мене, мою стиплу оповість об житті, якою вспихнула, як маланка, у грозную ноч окупації. Ось так яна прийшла перший раз у школу. Діти, діти, тихо. Заходьте ось у гэты клас. Ён тепер довго буде вашим домом. А гэта хто такая маленька? Гляди ти на яе. Гэта ты, Рымачка? Хто тебе паслаў у школу? Я ўжо сама прыйшла. Табе яшчэ гуляць трэба. Здаецца, табе ўсяго 5 гадкоў? Ну вось. Я такі ведала. Ганна Рыгваровна, Только не подумайте, что это я послала ей. Вера Марковна, я одразу здогадалась. Рима, иди домов. Ну, ты чуешь? И не румзать. Лепше я сама буду тебе учить. Пойдем. Идем, девочка. Не пойду. Вера Марковна, нехай застоится. Мой ей самой надокучить. А ей не надокучила. И она засталась у школе, и ее повинны были записать у первый класс. Так она начала учиться. У классе она была самая маленькая и сидела за первой партой. Гришка Усачев, что сидел сзаду, не как раз попробовал тузануть Риму за тугие темные коски. И она выкнула от болю и, недолго думаючи, стукнула книгой Гришку по голове. Наставница оглянулась на шум. У чем справа? Я тебе пытаю, Усачев. Это не я. Это она ударила меня. Рима, что сдарилось? Кажи, чому ты молчишь? Але Рима ничего не сказала. На перепынку я спытала ее, чому? Я не доносчица, отказала она. Весной 38-го года у дружную и веселую семью Кунько пришло горе. По лживому доносу арештовали батьку. Кто там? Это ты, дочушка? Так, я. Детки мои. Як нам зараз тяжко. Як тяжко. Мама, татка ни у чим не виноваты. Ни у чим. Тому и тяжко. Але ты веришь, что он не виноваты? Веришь? Больше за все я боялась, что не поверите вы, дети. Мы верим. Верим. Дякую вам. И от меня, и от батьки. Верьте, дети. Только вера у человека зробить ваше життё счастливым. Мама, мама, мы с Володем ведаем, кто на нашего батьку поклёп извёл. Батька Гришки Усачёва. Не может быть. Может. От такой подлюги всего можно чекать. А я ещё с Гришком займаюсь по математике. Вошу его. Рыма, Рыма, не думай так. Не думайте так, дети, нельга ж. Уся вёска про гэта гаворыць. Ён сам п'яны расказаў. Ну я ж яго. Не смей, Марк. Гэтага яшчэ не хапала. Калі гэта сапраўды так, разбяруцца. Разабраліся ў гэтым толькі пасля вайны, і бацька Рымы быў пасмяротна рэабілітаваны. А жыццё ў сям'і Кунько ішло сваім шляхам. У суровую зиму 39-го года Володя и Марк доброохотниками пошли на финскую войну. Яны поплеч воевали у першем лыжном белорусском батальоне. Тревожно стало у доме Кунько. Газеты писали: на финском фронте жорсткие бои, морозы. Мама, я пойду на войну. Что-что? Пойду на войну. Малая ты еще про войну думать? Не малая. А я кажу, не дитячая это справа воевать. Никто не мае права сидеть на печи, коли родиму у небеспецы. Есть ей кому боронить. Рымочка, я разумею тебе. А лишь и ты зразумей свою мать. Разведчицей буду. Раненых буду носить. Там усім справа знойдется. Забудь про это думать. Вот, вояка знайшовся. Твоя война за школьной партой. Так думала мати, а дочка думала інакш. Яна раптам знікла. Затрымалі яе на станцыі Орша, дзе фарміраваліся добраахвотныя батальёны. Не ведала яшчэ тады Рыма, што хутка, вельмі хутка вайна сама прыйдзе ў яе дом. У суботу, 14 червня 41 года, мы, Рыма, Марк, які разам з усімі вярнуўся з вайны, і я, праводзілі Веру Маркаўну. Яна паехала на бераг Чорнага мора лячыць сэрца. Мамачка, ты не хвалюйся і кожны дзень пішы нам пісьмы. Галоўнае, не хвалюйся. Я не хвалююся. Вось толькі б хутчэй Валодзя здаў экзамен у інстытуце, да прыехаў дадому. І ён старэйшы будзе вам за камандзіра. Увага! Грамадзяне, пасажыры! Скорый поезд нумар 8 лініі Транссеваскополь адыходзіць праз 5 хвілін. Ну вось, паехала ваша маці. Мамачка, ты ж абяцала не хвалівацца. А можа лепш мне не ехаць? Чуе маё сэрца нешта нядобрае. Ой, чуе, дзетачкі. Хутчэй, вунь ужо зялёны агеньчык. І вось надышоў дзень, калі наша школа грымела ад музыкі і танцаў. Выпускны баль дзесяцікласнікаў. Весяліліся ўсю ноч. Світанне сустрэлі на мосце цераз Свіслу. Дозволь запросить твою сестричку. Проси я е. Калі ласка, Рыма Владимировна. А я с хлопцем не танцую. Який я хлопец? Ну. Пойдем, Витька. Фу, ты только туфли мне не отопчи. Не, я хочу с Рымой. А я не хочу. Ты чего прищепился? Ну и сестричку тебе, Марк. А что? С характером. А мы все с характером, хиба ты не ведал? Глядите. Глядите. Танки. Танки, танки! Освободите мосты! Ой, який великий! Вот эта машина. А пушка, як бабахне! Дядечка, можно до вас, а? Поглядеть! Танки сидят, девчат. А вам танцульки. А я не танцую, принципово. Это у нас выпускный бай. Ой, хлопчики вы мои! Выпустили вас прямо в войну. Война? Якая война? Чаму? Откуда? Не може гэтага быць. Так, война. Война? Война! Як же гэта так вайна? Якая можа быць вайна, калі мама няма дома? Вайна ўсюды, на ўсім белым свеце, а мы сядзім склаўшы рукі. Трэба штосьці рабіць. Што рабіць, гэта зразумела. Зброю збіраць. Я ўжо ў лесе ў хмызняку трохі прыхаваў. А што мы з гэтай зброі рабіць будзем, а? Што-што? Не ведаеш, што робіць са зброяй? Ворага ўб'юць. Зноў на ўсход. Глядзі, адзін спыніўся ля моста. Відаць, круто павярнуў, занесла. Хадзем дапаможам. Ты куды? Не бачыш? Чорны крыж. Это немецкий танк. Вунь, и танкист высунулся. Фашист. А вон еще. Эх, шкода. Усе винтовки поховали. О, дурни, Володя! Треба что-то придумать. Гляди, гляди, до лесу подалися. Мабуть, у них там сборный пункт. Рима. А? Хутенько тягни бляшанку с газой. Зразумела? Ага, я зараз. А ты зразумел? Сгоревший танк это больше, чем 3 забитые фашисты. Вот, и запалки. Разумница. Теперь хутенько на мост. Схавайся там и гляди, коли что якое, даси знак. Добре, добре. Коли я 3 разы вот так ку-ку, ку-ку, ку-ку, это значит некая небезпека. Ах ты наша маленькая зязюлька. Ну, хучей на мост. Есть, товарищ командир. Марк, а ты чего зубы скалишь? Я подумал, вот и первый партизанский отряд у нашем Липине. А кольки их будет еще? Кинь, война худко скончится. Ну, теперь пошли. Я залезу у люк, а ты подай мне бляшанку с газой. Тримай. Ага. Выливай на боеприпасы. Не шкадуй. Вот так. Ну, а теперь вылазь. Тримайся за мою руку. Ну. Ну и горячо там, як у лазни. Зараз будет еще горячей. Дай запалки. Кидай у люк и бежи. Глядите, братики. Горите. Это рванула. Бежим отсюль, бежим! Побегли! Это наш первый подарунок Гитлеру. Подавится он от наших подарунков. Ух, как только худшей! У местечку все говорили про эту смелую диверсию. Про то, что это сделала Рыма с братами. Я доведалася ад Рымы ўжо ў партызанскім атрадзе. Раніцай прыбегла да іх хаты, а там быў ужо Лютар. За апошні час вельмі змяніўся гэты чалавек. Плечы выпрастаў, у вачах загарэліся злыя агеньчыкі. Вось якія нашы людзі. Прывыклі пры былой уладзе нічога не шкадаваць, ніякага дабра ім не шкада. Гэта ж нямецкі танк! Ну і што? Хтось ж яго зрабіў, колькі працы марна ляснула. Ох, даведацца б, хто гэта зрабіў. Дык што тады? Можа, гэта ты, Марк, а? Ты хлапец адважны. Што вы, што вы? Яны ўчора ўсе разам хадзілі да цёткі ў дукоры. А паліцыя ў дукорах ёсць ужо? Ёсць. Вось ён новы парадак. Гэта вам не пры бальшавіках. Ну да, хлопцы, я на вас спадзяюся. Няўжо вы не хочаце за свайго бацьку паважанага Уладзіміра Даніловича адпомсціць? Гэта ж быў такі чалавек. Я немец, а толькі яго паважаў. Вельмі шкада чалавека. Зараз ён быў бы з намі. Адным словам, хлопцы, я чакаю вас. Паверце, у вас адзін шлях у паліцыю. Мы яшчэ крыху пагуляем. Ну што ж, гуляйце, гуляйце. Да не забывайцеся, што вялікай Германіі патрэбны адукаваныя, сумленныя людзі. Гэта правільна. Вялікай Германіі такія людзі спатрэбяцца. Абавязкова спатрэбяцца. Ну, вось і добра. Добра, што мы зразумелі адзін аднаго. А калі надумаеце яшчэ раз наведаць цётку, не забудзьцеся папярэдзіць мяне. Такі цяпер парадак. Офіцерзайн. Ухат, мы тебе такую полицию покажем, век не забудешь. О что, Марк, кулемет треба до партизан переправить. Тримать его тут небеспечно. Да и пора ему уже працавать. Твоя правда. Вось мы его зараз маслом подкормим и у дорогу. Тримай. Вось так. Ты гляди, зусім як новенький. Хлопцы одним дякую за такий подарунок от нас не откупятся. Из метро обяцал трофейный пистолет, теперь не отстану. Нехто иди. Марк, накрый кулемет колдры и седай сверху. Ага. Добрый день. Добрый день, мои соколики. Бач, какие орлы вымахали, а? Без батьки, без мать состались, а выросли на славу. Ну, я вельми рады, вельми рады. Ось, зараз маленький в обыск у вас зробим. Вельми рады, вельми рады. Ух ты. Ай-яй, разлетелась люстерка на ковалке. Не трывала и советская, ничего. Живы будете, немецкое купите. А что вы шукаете, а? Военная тайна. Зараз мы эту тайну разгадаем. А что, вы нас у чем-нибудь подозреваете? Знайшли, кого подозревать, нас, Кунько. Даремно тратите час. Хиба можно нам не доверять? Пан Лютер ходит до нас у гости. Мы с Володем. Сами сбираемся у полицию, а вы в обыск робите. Крыудно навод. Гуд, гуд. Полиция, гуд. Пан Фельдфебель. И вы ему поверили? Бач ты его, як распелся, а? Не веру я этим людям, не веру. Почему не веришь? Я ведаю. Батьку ихнего ведаю. Хоть и посадила его советская влада, я ведаю. Ведаю, як его и за что посадили. У Сашов усё ведае. Тому хопить балбатни. Сбирайся, Марк. Чему я? Покой, что хопить себе одного. Але за что? Ну что мы такое зробили? Берите тады и мяне. Мяне берите. Не спешайся, голубок, и до тебе шарга дойди. Дойди. Навод до гэтай королевы, коли не одумается. На во что приходил до Тита? По лодку, а? Молчишь? Ничего, заговоришь. Пан Лютер поверил, что ты до тетки у дукору ходила, а я не поверил. Не поверил, зрозумела? Ну вот, пошли. Я сустрела полицая и Марка коли своего дома. Марк, куда тебя ведут? Записывать у полицию. Нет, ты скажи. Не заминай. Чуешь, Нинка? А то зараз по морде. Отойди, ну. И тут я убачила Риму. Я найшла воддаль, не спускаючи в очей из Марка. Что здарилось? За что арештовали Марка? Потом, потом, нема часу. Мне треба ведать, куда их поведут. И я с тобою. Нина, бежи на берег до Липы. Ага. Вось тебе ключ от нашей лодки. Давай. Только гляди, как ни одна душа тебе не бачила. Лодку подгонишь к мызняку и чекай меня. Добро, я с тобою. Стой, Рима, слухай меня. Ты застанешься тут. Так. Тебе обовязково треба связаться с Марком и каждую хвилину ведать, что с ним. До ночи я вернусь. Ты же один не дотягнешь кулемет. Я к небу дотягну, не турбуйся. Приходилось. Возьми чего у дорогу. Вот ковалок хлеба и три бульбины. Это спотребится. Шлях не близкий. Ну, давай поцелуемся, сестричка. Ты повинен вернуться. Добро. Иди по карауль, а я подойду до Кенза. Марк! Марк! Ты чуешь меня, Марк? Я чую. Что робить, Марк? Слухай. Бежи до хаты. Так. Каля печки. Памятаешь, где мы с Володем ховали от тебя порох? Так, так. Там у меня пистолет. А? Неси его сюда. Вот он. Узяла? Был бы на воле в уши оборвала заркой. Значится так. Коли утечи не удастся, буду стрелять у Лютера и полицейских. Теперь слухай уважливо. Так. Ты повинна попередить Володю Сокольчика, Зину Пелецкую и Марию Коржикову. Добро. Зина попередить Сашу Григоровича? Запомнила? Рызыкаваць им нельга, нехай идут до партизан. Вы с Володем так само. Кулемет треба переправить у лес. Так. Ну, бывай. Бывай. Стой. А это возьми, схавай. Это мой опошний верш. Блокнотик беражи, тут и мои, и чужие верши. Я люблю твои верши, Марк. Тихо. Нехто иди. Пан Лютер, за что меня арештовали? Вот я и пришел доведаться. Пан Лютер, это ж славольство некое. Приходит это Усачев. Усачева послал я. Где кулемет? Який кулемет? Кто это наплел? Это ж мы с братом чистили велосипед. Можете проверить. Он и теперь лежит разобранный. За шафой у сенцах. Чуете? Он за шафой у сенцах разобранный. А чего ты кричишь? Я ж не глухий. Проверим. Худшей. Худшей разобрать этот проклятый велосипед. Ось выдумал. А коли б я не чула и не побегла до хаты, а? Ой, уже иди. Ты дома? А Володя где? Вас шукаю. У Сашова арештовал Марка. За что? Зараз проверим. Где у вас у сенцах шафа стоит? Вось. Правда? Ну ж я ему... Ну, не плачь. Не плачь, Рима. Не плачь. Ну, брат зараз придет. Чакай. Обдурили дурака на четыре кулаки. Ай да мы, ай да мы, ай да мы. Ну, что за верш написал наш арештант? Не поймешь ты. Мы племя такое, что взросло на свободной земле. Рассечешь меня, станет нас двое. Оба ринемся с местью к тебе. Рассечешь меня, станет нас двое. Оба ринемся с местью к тебе. Это правда, Марк. Ничего яны с нами не зробить. Не станем мы на колени. Стой, стойте! Пароль! Москва. Кремль. Проходь. Ах, это ты, Марк. А Володька за вас вельми хвалюется. Командир уже отдал загад идти на выручку. Ну, худенько до командира. Рыма, что ж ты не растешь? Якая была крохотулечка, такая и засталася. Маленькая да удаленькая. Бач ты, я за словом к кишеню не лезе. Дозвольте, товарищ командир. Нареште. Як же тебе пошанцевало выбраться? Треба голову на плечах мець. Коли так будете рызыкаваць, дык яе недолго і згубіць. Нічога, яна ў мяне моцна трымаецца. Што далей рабіць нам з Рымай? Вы заставайтеся ў Ліпені, нашымі сувязнымі. Пакуль Лютар вам верыць, трэба гэта скарыстаць. А што рабіць з Лютарам? Тое, што і з кожным здрадніком. Дазвольце мне. Табе. Гарачы ты вельмі. Чакай загаду, сам нічога не мудры. Мы распрацуем аперацыю, у якой для цябе будзе месца. Зразумеў? Зразумеў, таварыш камандзір. Ну, вось і добра. А зараз ідзіце, там вас Валодзя чакае. Пагаворыце і да хаты. Жыццё братовы Рымы стала яшчэ больш небяспечным. Амаль кожны дзень Марк хадзіў да партызан, а Рыма яго чакала. Але надышоў дзень, калі ў ліпені заставацца было ўжо нельга. Заходь, я зараз лямпу запалю. Не трэба, па вуліцы паліцаі ходзяць. Ой, а што гэта за кошык? Паглядзі. Да нічога не бачна. Я зараз зачыню аканіцы і ўсё-такі запалю святло. Ой, цэлы кошык мяса, вось добра. Давно мы его не бачили. Мясо. Тут нечто больше важное на сегодняшний день, чем мясо. Ты погляди, что под мясом. Мыло. А на во что? Продавать будем-те что? Такое мыло теперь на вагу золота. Мы его продавать не будем, а подложим под комендатуру. Так и загад. Так это... Тол, зразумела? Тебе загадали подорвать комендатуру с усими немцами. А як же гэта ты зробіш? С твоёй дапамогай, сястрычка. Гавары, што рабіць? Бяры кошык. Так, Цяпер слухай. За камендатурай ёсць Хляўчук. Ведаю. Туды аднясеш гэты кошак. Толькі асцерагайся. Калі ўбачыш немца ці паліцая, лепш абыходзь, перачакай. Добра. А што мне далей рабіць? Прыходзь дадому і збірайся. Як толькі падарвем камендатуру, нам з табою загадана бегчы ў лес. У партызаны. Ой, дык я пайшла. Я сустрэла Рыму з кошыкам каля школы. Спачатку яна нават і мне нічога не хацела гаварыць. А калі я сама здагадалася, расказала ўсё. Ноччу грымнуў выбух. Нямецкая камендатура ўзляцела ў паветра, а Рыма і Марк былі ўжо ў партызанскім атрадзе. Ну, ось і папоўнілася наша партызанская армія. Таварыш камандзір, дазвольце мне ў разведку. Бач, якая хуткая. Адразу ў разведку. Я вельмі спрытная. Спытайце ў братоў. Не, дзяўчынка. Пойдзеш гатаваць ежу для партызан. Гэта ў нашых абставінах вельмі цяжка. Не, не, не за тым я ішла ў лес. Ты думаеш накарміць партызан, якія прыйшлі халоднымі пасля бою? Гэта не пачэсная справа? Я нічога не кажу. Толькі сюды я прыйшла, каб ваяваць. Яшчэ наваюешся. А зараз ты больш карысці прынесеш, памагаючы нашай паважанай партызанскай маці, Пелагеі Александраўне. Не хачу. Партызанка Кунько, выконваць загад? Ёсць выконваць загад. То-то. І пацягнуліся для Рымы дні, якія яна называла загубленымі для барацьбы. Па-ранейшаму яна лічылася ў гаспадарчым узводзе, і на баявыя аперацыі яе не бралі. А партызаны дзейнічалі ўсё больш актыўна. Наладжвалі смелыя засады, грамілі гарнізоны. Валодзя і Марк заўсёды хадзілі на дыверсіі разам. І вось аднойчы Марк вярнуўся адзін. Марк, а чаго ты такі спахмурнелы? А Володя? Володя дзе? Ты толькі спакойна. Што здарылася, Марк? Можа, ўсё добра абыдзецца. Ты не хвалюйся. Ён забіты! Гавары! Жывы ён. Толькі паранены, міна перабіла ногі. Дзе ён? Павезлі ў шпіталь. Бежым! Бежым! Жыццё братоў Рымы стала яшчэ больш небяспечным. Амаль кожны дзень Марк хадзіў да партызан, а Рыма яго чакала. Але надышоў дзень, калі ў ліпені заставацца было ўжо нельга. Заходь, я зараз лямпу запалю. Не трэба, па вуліцы паліцаі ходзяць. Ой, а што гэта за кошак? Паглядзі. Да нічога не бачна. Я зараз зачыню аканіцы і ўсё-такі запалю святло. Ой, цэлы кошык мяса, вось добра. Даўно мы яго не бачылі. Мяса. Тут нешта больш важнае на сённяшні дзень, чым мяса. Ты паглядзі, што пад мясам. Мыла. А навошта? Прадаваць будзем ці што? Такое мыла цяпер на вагу золата. Мы яго прадаваць не будзем. А падложым пад камендатуру, такі загад. Так гэта... Тол, зразумела? Табе загадалі падарваць камендатуру з усімі немцамі. А як жа гэта ты зробіш? З тваёй дапамогай, сястрычка. Гавары, што рабіць? Бяры кошык. Так. Цяпер слухай. За камендатурай ёсць Хляўчук. Ведаю. Туды аднясеш гэты кошык. Толькі асцерагайся. Калі ўбачыш немца ці паліцая, лепш абыходзь, перачакай. Добра. А што мне далей рабіць? Прыходзь дадому і збірайся. Як толькі падарвем камендатуру, нам з табою загадана бегчы ў лес. У партызаны. Ой, дык я пайшла. Я Я сустрела Риму з кошиком каля школи. Спочатку яна нават і мне нічого не хотіла говорить. А калі я сама здогадалася, розказала все. Ночью гримнув вибух. Німецька комендатура взлетіла у повітря, а Рима і Марк були вже у партизанському отряді. Ну, ось і поповнилася наша партизанська армія. Товариш командир, дозвольте мені у розвідку. Ваш, якая хуткая. Одразу в розвідку. Я вельми спритная. Спитайте у брату. Не, дівчинка. Пойдеш готувати їжу для партизан. Гэта ў нашых абставінах вельмі цяжка. Не затым я ішла ў лес. Ты думаеш накарміць партызан, якія прыйшлі халоднымі пасля бою? Гэта не пачасная справа? Я нічога не кажу. Толькі сюды я прыйшла, каб ваяваць. Яшчэ наваюешся. А зараз ты больш карысці прынесеш, памагаючы нашай паважанай партызанскай маці, Пелагеі Александраўне. Не хачу. Партызанка Кунько! Виконувати загад? Ёсць виконувати загад. То-то. І потягнулися для Рими дні, які яна називала загубленими для боротьби. По-ранішому вона лічилася у господарчому зводі, і на бойові операції її не брали. А партизани дійнічали все більш активно. Налажували смілі засади, громили гарнізони. Володя і Марк завсюди ходили на диверсії разом. І ось аднойчы Марк вернуўся адзін. Марк, а чаго ты такі спахмурнелы? А Володя? Володя дзе? Ты толькі спакойна. Што здарылася, Марк? Можа, ўсё добра абыдзецца. Ты не хвалюйся. Ён забіты! Гавары! Жывы ён! Толькі паранены, мінай перабіла ногі. Дзе ён? Павезлі ў шпіталь. Бежым! Бежым! Як гэта здарылася? Ужо адыходзілі. Ён адстрэльваўся і трапіў на мінное поле. У якой землянцы яго палажылі, а? Зараз спытаем. Сястрычка, куды Володю? Ён аперацыйны. Толькі доктар нікога да яго не пускае. Можа вас прапусціць. Костя, прапусці іх. Гэта брат і сестра Володі Кунько. Бачу. Пусці! Прапусціце. Толькі умова, не енчыць. Чуеце? Володя, да цябе госці. Ты не хвалюйся. Чуеш? Рыма. Марк. Добра, што вы прыйшлі. Володя. Не трэба. А то доктар... Ну, вось так. Рыма. Ты што, забыла? Што? Завтра ж... День твоего народжения. Володечка, не треба говорить. Не треба. Вось ты и выросла. Протягни свою руку под подушку. Возьми пистолет. Это тебе. Думал, завтра поднести подарунок. Але приходится сегодня. Ён будзе жыць. Доктар будзе. Доктар, дзякую вам за апошнюю паслугу мне. Рыма, не трэба плакаць. Чуеш? Калі сустрэнеш маму, а ты абавязкова павінна. Чуеш? Скажи ёй, что я её вельми любил. Марк, ну что ж, ничего не зробишь. Бі фрыцаў за сябе, И за меня... Чого ти замовчала? Ти говори. Говори про Володю. Тобі буде легчей. Ніколи в житті я не говорила йому, що думаю про його. Не до слов було. А тепер його життя оборвалося. Яркое і короткое, як бляск маланки. Я гнаруся, що він мій брат. Я так само. Ти не дійшов до мети. Тепер пойдемо ми. Клянуся, тобі не буде соромно за нас. Твой автомат не буде ржаветь. Обіцяю тобі гэта, Володя. Обіцяю тобі. Ніна! Де ти, Ніна? Я тут. Ну, сябровка ж у тебе. Що здалося, Мітюрю? Вось, читай. Зусім звернецела дівчина. Я пішла на Жалеску. У лагер не вернуся, покуль не узорву ешелон. У Мітюрова прошу пробачення за тое, що взяла тол і капсулю. Вось отшибучила дівчина, ну... Что я теперь командиру скажу? Покажи ему записку. Да ты ж мне шкода гэта капсулы толу. Сама дзяўчына пропадзе, такая дзяўчына. Что ж теперь будет, Юля? Можа обыдзецца. Вот же, каб яно ўсё добра обошлося. Усё обошлося. Рыма вернулася ў атрад. Але гэта была нелёгкая перамога. Ноч была тёмная-тёмная. Ну, думаю себе, это добро. Ниночка, самое смешное то, что своих я боялась больше, чем немцев. Покуль я вышла в партизанские посты, стомилась больше, чем коля самой железки. А, про страх я забыла. Боялась, что раптом затримают и вернуть у лагерь. Минула посты и думаю, коли своих родненьких партизан не потревожила, дык фрыцы у проклятых обеду вакол пальца. Дух ішла лесам, путым праз балота, па мёрзлых купінах. Хацелася есці і пагрэцца, але вёскі абыходзіла. Толькі на другі дзень дайшла да чыгункі. Прытаілася ў лазніку, гляжу. Па насыпі з ліхтарыкамі ў руках шорк-шорк патрулі. Эх, Рымка, гора падраўніца, кепскія твае справы. Дарэмна добрага хлопца Мітюрова падвела. Толькі так рашыла. Закачанею вось тут пад насыпам, а не пайду, пакуль не зраблю задуманае. А патрулі ўсё ходзяць і ходзяць. Два фрыцы падышлі да мяне зусім блізка. Спыніліся і пачалі закурваць. А я ўжо гранату трымаю на пагатове. І кінула б. А што было рабіць? Але пайшлі яны. Паставіла міну. Дык што ты думаеш? Ну ні аднаго цягніка да самага рання. Ну хоць плач. Адпаўзла я да стажка. Залезла ў сваю схованку, чакаю другой ночы. Эшалоны ішлі на гэты раз амаль адзін за адным. Толькі ішлі яны з боку фронту. Ішлі пусты ў тыл за папаўненне. Не рашыла я. На такі эшалон не буду траціць зарад. Мне лёгка ён дастаўся. Я ўзарву толькі той эшалон, які ідзе на фронт са зброяй. І дачакалася. Чую, загулі, запілі рэйкі. Кінулася я да палатна. Забылася ў гэтую хвіліну на фрыцу адно, толькі думаю, паспець, паспець. Дабегла да рэйк, устаўляю капсуль, прывязваю шнур, а цягнік набліжаецца ўжо зусім блізка. Ой, думаю, не паспею. Але ўсё абышлося добра. перед самым носом тягника скатилась я с насыпу, тузанула за шнур. Ось гэта была музыка. По тебе стреляли? О, я шияк. Ну, а коли добегла до лесу, уздыхнула с полегкой. Ведала, не пойдусь фрицы ночью у лес. Усё частей летели под отхон ворожие эшелоны, горели полицейские гарнизоны. Мы, девчаты, жили теперь разом у одной просторной землянцы. До нас долучились Поля Борисова и Надя Суровец. Неразлучная четверка. Так нас прозвали в отраде. Ну, девчатки, хопить сидеть у землянцы. Кто со мной на железку? Пытаешь. Усе пойдем, правда, девчаты? Поля, Надя. Ну, а почему размова, коли выдаем из поля? Да я не сомневалась. Гэта ж группа дзяўчат падраўнікоў атрымоўваецца. Пайшлі да камандзіра. Камандзір згадзіўся, і разам з Рымай мы некалькі разоў хадзілі на жалезку. Аднойчы мы вярталіся пасля дыверсіі ў атрад. Каля паста нас сустрэў Марк. Рыма! Марк! Ну як справы? Парадак. Яшчэ адзін эшалон у дробнай трэсачкі. Усе цэлыя. Бачыш, ідём у поўным саставе. Только Надя Борозна ноги натерла. А, ничего, пройдет. На свитании отряд снялся с места. Партизанская разведка донесла, что немцы начали новую блокаду. Для прикрытия застался взвод 25 человек. Товарищ командир, покиньте меня так само тут. Тебе? Так. Добро, заставайся. Романенко? Я. Кунькову твое распоряжение. А Дрыма я не отмовляюсь, только ее и может лепш. Что мне лепш, я сама ведаю. Ну, мы пошли. Романенко. Я? Отступаешь по ракете у напрямку Березинских лесов. Добро, до встречи. Ну, бывайте. Чуешь? Починается. И ночь наступает. Треба пробиваться с боем. Загад мы выконали, ракета была. Ракета была, да и для нас уже она ничего не значит. Нема куды нам отступать. Навокал немцы. Так что, чакать гибели? Может, все же рызыкнем, а? Треба пойти атаку теперь, ночью. Немцы ж гэтага не чакают. Ну, вось побачишь, товарищ командир, пробьемся. Я згоден. Зробим так. Ты поведешь группу на прорыв, а я с кулеметом застанусь тут. Буду прикрывать. Ну, дай бог, как вам пошанцевало. Не-не. Коли исти, дык усім разом. А я тебе загадываю. Есть. Вось тебе мои гранаты. Хлопцы! Хлопцы! Что? У кого есть еще гранаты? Хопить, хопить. Вам так само спотребится. Ну, бывайте, товарищи. Не поминайте лихом, коли что такое. Только праз три дни Рыма из ее 8 человек, все, что засталось от партизанского заслону, добрались до нового лагеря. Их сустрели, як героев. Героями яны и были. Коли Рыма пришла до нас в землянку, я протягнула ей подпольную газету за советскую родиму. Вось, почитай. Сегодня 25 год ВЛКСМ. Бить ворога до полного знищения. Усім вядомы імёны комсомольцев, диверсантов Бориса Д., які падарваў 13 эшалонаў, Рымы К., простай дзяўчыны, школьніцы да вайны, якая ўзарвала 6 эшалонаў. Пра каго гэта? Про мяне? А про каго ж? Рымака, гэта ты? Дзяўчынкі, слухайце, што я вам скажу. Ну, гавары. Ніна, той паліцэйскі, што тваю маці забіў, у атрадзе падгайнага сама бачыла. У сачу атрадзе падгайнага? Дзе зараз яны стаяць? Кіламетры за тры ад нас. Збірайся, Ніна, ў дарогу. Пойдзем, праведаем яго. Пойдзем. І мы пайшлі. Па дарозе я спытала ў Рымы, што мы будзем рабіць, калі камандаванне ўсё яму даравала, і ён стаў партызанам. Гэтаму чалавеку я не веру. Ён не можа раптам змяніцца. А калі камандзір не захоча нас слухаць? А зараз час такі, былыя паліцаі бягуць да партызан з павіннай. Гэта так. Вядома, усачыў сваю скуру ратуе. Не прыйшоў жа ён у атрад летась. Хоць бы зіму пажыў у зямлянцы. Дык жа прыйшоў, калі сонейка прыгрэла. І калі на фронте немцам прыпякло. Які з яго партызан? Ён фашыст. А мо яшчэ і горш за фашыста. Бо нарадзіўся на нашай зямлі. Еў наш хлеб. Колькі сумленных савецкіх людзей загінула праз такіх вырадкаў, як гэты усачоў. І гэты здраднік будзе сябе называць партызанам? Ганьбіць гэтае ганаровае званне? Ніколі гэтаму не бываць. Ды што ты мяне агітуеш? Ды я за смерць маці і бацькі без суда і літасці застрэлю. Толькі не трэба гарачыцца. Мы паназіраем за ім. Ну, не веру, чтоб ён з добрымі намерамі прыйшоў у лес. Чаго гэта вы да нас, дзяўчаткі? Закахаліся ў каго ці што? Здагадаўся, закахаліся. О, мо ў мяне? Ёсць у вас такі усачоў? Усачоў? Так. Былы паліцай? Угу. Ёсць. Няўжо такога пакахаць можна? Ну, ідзіце. Ён у гаспадарчым узводзе. Пакуль што толькі коней даглядаць яму даверылі. Яму і гэтага давяраць нельга. Ага, камандзіру відней. Тры дні мы кратком сачылі за Усачовым. І вось на трэці дзень пад вечар заўважылі, што Усачоў хоча пайсці з лагеру. Прайсці каля паставога ён не мог, не ведаў пароля. І тады вырашыў прабрацца праз балота. Мы ўбачылі, як Усачоў нырнуў у хмызняк. Хутчэй! Хутчэй следам за ім! Нельга яго выпусціць з лагера! Стой! Усачоў, стой! Страляй буду! Страляй, Рыма! Страляй! Зараз ён выберецца на сухое месца і ўсё! Ну, калі ён не хоча стаяць, дык я яго спалю! Стой! Хто страляў? У чым справа? Што здарылася? Гэта я страляў па здраднику. Бач, які спрытны. У пінжаку быў зашыты план нашага лагера. Ах, дзяўчаты, малайцы. Толькі ж трэба было адразу сказаць мне пра свае падазрэнні. Было яшчэ шмат баёў. І быў той апошні, у якім не стала Рымы, маёй сяброўкі, адважнай партызанкі. І вось праз колькі год стаю я ля сціплай Рымінай магілы, ля помніка, на якім напісаны Рыміны словы. Каб выйсці на справу вялікую, трэба гэтага толькі жадаць. Побач са мною стаіць мая дачка, якую я назвала Рымай. Каб выйсці на справу вялікую, трэба гэтага толькі жадаць. Мама, ты ведаеш, мяне хутка будуць прымаць у піянеры. Будзе ўрачысты збор атрада, і вось тут, ля магілы Рымы, мы все паклянёмся быць такімі, як яна. Быць такімі, як яна.